а настоящая. И росла она в глиняном, пористом блюдце, которое было вмонтировано в берет. И Коно, так звали шута, дважды в день добросовестно поливал его из маленькой леечки. Коно мчался в припрыжку, коротенькими толстыми ручками, расчищая себе путь прямо к герцогскому трону, куда и спрыгнул обеими ногами. «Знаете, дорогие мои подданные, — прокаркал он, выставив вперед подбородок, как это делал герцог, обращаясь к народу, — мы собрались здесь в ознаменование того, что мы, герцог Танкред Дальбула I, представили всему благодарному населению Страмбы радостное свидетельство того, что мы не столь беспросветно тупы, как повсеместно предполагалось, ибо мы еще можем, конечно, в нужную минуту совершать великолепное сальто-мортале». В притворном ужасе шут выпучил глаза и пустился на утек, по пути кружась и кувыркаясь на глазах у его высочества, безобразной карикатурой которого являлся. Герцог с супругой и дочерью размеренным шагом двигались между шпалерами низко склонившихся перед ними дам и господ, застывших в глубоком реверансе. Легонько опершись о его плечо, герцогиня, как маленькую, вела за руку странную, незрачную, глупо ухмылявшуюся во весь свой беззубый рот, красную лицом и косоглазую карлицу, которая за своей толщины переваливалась сбоку на бок, будто утка. Это была Бьянка Матта, герцогинина блаженная, идиотка, уродка, в сопровождении которой герцогиня, как утверждали клеветники, с удовольствием появлялась в обществе, главным образом потому, чтобы на фоне ее придурковатости и безобразия выгодно оттенялась ее собственная одухотворенная красота. Герцог в наряде бутылочного цвета с красными полосками, снова скрывший шею чуть ли не до ключиц, вел за руку, вернее, за приподнятые кончики пальцев, легонько касаясь их, свою дочь, которой весьма пристала небольшая золотая корона, кокетливо, несколько набок укрепленная в волосах, гладко причесанных и на темени собранных плоским плотным шиньоном. Прическа надлежала быть почти незаметной. И она не нарушала, а напротив продолжала выпуклую линию лба принцессы по ребячески обворожительным изгибам, сливавшимся, как мы уже имели случай отметить, с ее прелестным детски вздернутым носиком. Она была так божественно хороша в своем белом кружевном одеянии, высоко почти под грудью перехваченным поясом, и именно благодаря этой своей неземной красоте по-земному притягательно, соблазнительно и желанно, что при взгляде на нее у Петра заныли зубы и участился пульс. Юношу бросало то в жар, то в холод. Ему захотелось не столько заключить девушку в объятия и поцеловать в розовые губки. Для этого тут было слишком много народу. Но заблистать перед ней и разрастись до исполинских размеров, чтобы она пришла в изумление и восторг. Но он сознавал, что эта задача не из легких, потому что, в отличие от матери, раздававшей улыбки направо и налево, дочь казалась абсолютно равнодушной, даже скучающей, словно ей хотелось сказать: «Ну вот, я здесь, но не надейтесь, пижоны, что это меня радует и развлекает». Церемонимейстер, счастливо улыбаясь, будто вне себя от восторга из-за того, что все так удачно получается, отряхнул шелковым платочком трон, где только что скакал придворный шут, а также обтянутое позолоченной кожей кресло, приготовленное для герцогини и ее дочери. Высокородное семейство поднялось на возвышение и заняло свои места. Церемонимейстер тем временем повернулся к балюстраде, чтобы в нужный момент дать музыкантам знак.